в этой парилке еще хуже. Велите водителю включить кондиционер. Ну, скорее всего, он не работает. Но даже если работает, вряд ли он его включит. Бензина здесь и так не хватает. Вы обратили внимание, что, попав в пробку, он тут же выключает мотор? Жара представляет проблему для нас, но не для него, он к ней привык. Мужчина в гражданском костюме вытер лоб платком. 5 футов 10 дюймов роста, небольшое брюшко, красивая шевелюра от цвета соли с перцем, оценивающий взгляд бюрократа. Ну, будем надеяться, что это не впустую. Думаете, он согласится? Ну, все зависит от обстоятельств. Не сразу ответил Траутман. Каких еще обстоятельств? Может ли он отрешиться от самого себя? Такси прибавило скорость. Водитель обнаружил просвет в пробке, шмыгнул в него и свернул в переулок. Он прижал к обочине группу велосипедистов, чуть не сбил женщину, толкавшую нагруженную овощами тележку, и через 10 минут такси очутилось среди полуразрушенных строений промышленного района возле реки. Траутман вылез из машины. Из вентиляционного отверстия в крыше закопченного металлического сарая валил дым. «Помните, он не терпит вранья?» — предупредил Траутман. «Ну, с этим никаких проблем. Это моя профессия — облекать вранье в белоснежной одежде правды. Поверьте, он все поймет». Они вошли в сарай. Траутман объяснил по-тайски хозяину, что им нужно. Повсюду раздавалось лязгание металла по металлу. Оно становилось все громче, когда они шли через цеха, где выполняли шлифовочные и граверные работы по бронзе. По мере приближения к центру литейной становилось все жарче. По лицу Траутмана градом катился пот. Мужчина в гражданском костюме замер, испытывая благоговейный страх. Господи, неужели это он? Парень могучего телосложения, истинный уроженец Запада, стоявший к ним спиной, на которой играли мышцы, мощные мышцы, мускулы. Ухал молотом по бруску, раскаленный до красна бронзы, лежавшему на наковальне. Траутман с гордостью кивнул. «Я даже не мог себе представить», — сказал мужчина. «Я же вам говорил. Я решил, что вы преувеличиваете. Напротив, он единственный в своем роде». Траутмана едва было слышно в жутком грохоте ударов Рэмбо. «Вам лучше подождать здесь. С какой стати? Я с этим знаком лучше вас, но вы не знакомы с ним». Хоть Рэмбо и стоял спиной к двери, а удары молота на наковальню заглушали все остальные звуки, он все равно почувствовал присутствие чужих. Посмотрел на Тая, раздувавшего кузнечный мех, и увидел, как подозрительно блеснули его узкие глаза. «Европейцы», — решил Рэмбо. Отложил молот и вскинул взгляд на подошедшего к нему Траутмана. Полковник кивнул ему в знак уважения. «Джон, я же сказал, вы не должны приходить сюда, сэр». «Не только ты такой упрямый. Ради Христа прошу, Джон, я бы ни за что не пришел сюда, не будь уверен в том, что сведения, которые хочу тебе сообщить, очень важны. Но есть кое-что поважнее», — Рэмбо ждал. «Это ты», — сказал Траутман. Рэмбо выпрямился, расправил уставшие мышцы. «Я больше не служу, и вы за меня не отвечаете. Мы с тобой слишком много пережили». «Да», — сказал Рэмбо, — «слишком много. Я тебя обучал. Я отвечаю за тебя перед тобой». «Пускай ты больше не служишь в армии. Нас с тобой связывает личное».